Глава 9. Недостаток знаний. Мистер Корбек почти обезумел от радости, что светильники нашлись. Он брал их по одному и нежно рассматривал, как будто был в них влюблен. От восторга и возбуждения он дышал так громко, что это скорее походило на кошачье мяуканье. Сержант Доу тихо заговорил, и его голос прозвучал в тишине, как негармоничный звук в музыке. «Вы вполне уверены, что это те светильники, которые были у вас украдены?» «Несомненно!» — голос мистера Корбека звучал возмущенно. «Конечно, я уверен! Другого такого комплекта светильников нет нигде в мире!» «Насколько вам это известно?» Детектив говорил спокойно, но с такой настойчивостью, что, казалось, для этого у него есть какой-то повод, поэтому я молча ждал. Он продолжал. «В Британском музее, несомненно, могут быть такие. Или эти были и раньше у мистера Трелони. Нет ничего нового под солнцем, как вам известно, мистер Корбек, даже в Египте. Эти могут быть оригиналами, а у вас, возможно, были копии. Есть ли какие-либо особые признаки, по которым вы можете определить, что они ваши?» Мистер Корбек на этот раз не на шутку рассердился. Забыв о своей сдержанности, он излил свое возмущение потоком почти несообразных, но выразительных отрывочных фраз. «Определить! Копии! Британский музей! Проклятие! Может быть, такой набор есть в Скотланд-Ярде, чтобы преподавать идиотам полицейским египтологию? Знаю ли я их? Я 3 месяца нес их сквозь пустыню, спрятав на себе, и ночь за ночью проводил без сна, сторожа их. Когда я часами рассматривал их через лупу, пока меня глаза не начинали болеть, пока каждая мельчайшая царапина, вмятина или пятно не стали мне знакомыми, как карта капитану. Посмотрите, молодой человек, взгляните!» Он расставил светильники в ряд на шкафчике. «Вы когда-нибудь видели набор светильников подобной формы? Или хотя бы одной из этих форм? Посмотрите на преобладающие в них фигуры! Вы когда-нибудь видели такой полный набор даже в Скотланд-Ярде, даже на Бау-стрит? Смотрите! По одной на каждом! 7 форм Хатхора! Посмотрите на эту фигуру Ка, принцессы 2 Египтов, стоящую между Ра и Озирисом на лодке мертвых с глазом сна, держащимся на ножках и склонившимся перед ней. Вы такое найдете в Скотланд-Ярде или на Бау-стрит? Или, может быть, ваши исследования в музее Гизы или Фицуильяма, или Парижа, или Лейдена, или Берлина говорят вам о том, что этот эпизод часто встречается в иероглифике и что это не более чем копия? Может быть, вы сможете мне сказать, что означает эта фигура Птаха Секера Аузара, держащего Тета, завернутого в скипетр папируса? Вы такое видели раньше хотя бы в Британском музее или в Гизе или в Скотланд-Ярде?» Внезапно он прервался и продолжал уже совершенно другим тоном. «Послушайте, мне кажется, что толстолобый идиот — это я сам. Я прошу у вас прощения, приятель, за свою грубость. Я просто потерял контроль над собой, когда услышал ваше предположение о том, что я не знаю этих светильников. Но вы не сердитесь, а?» Детектив добродушно ответил: «Нет, сэр, только не я. Мне нравится смотреть, как люди сердятся, когда я имею с ними дело. Тогда я понимаю, на чьей они стороне. Когда люди сердятся, тогда вы и узнаете от них правду. Я держусь спокойно, это моя профессия. Вы знаете, за эти 2 минуты вы рассказали мне об этих светильниках больше, чем тогда, когда описывали их, чтобы я мог их опознать». Мистер Корбек крякнул. Он был недоволен тем, что выдал себя. Сразу же повернувшись ко мне, он спросил самым естественным тоном: «Теперь скажите мне, как вам удалось их вернуть?» Я был так поражен, что ответил, не думая: «Мы их не возвращали». Путешественник открыто расхохотался. «Что вы этим хотите сказать, черт побери?» — спросил он. «Вы их не возвращали». «Да вот они здесь, у вас перед глазами. Мы вас застали за тем, что вы их разглядывали, когда мы вошли». К этому времени я справился со своим изумлением и находился уже в своем уме. «В этом-то все и дело», — сказал я. «Мы случайно на них наткнулись именно в тот момент». Мистер Корбек, отстранившись, внимательно смотрел на нас с мисс Трелани. Переводя глаза с одного на другого, он спросил: «Вы хотите мне сказать, что никто их сюда не приносил? Что вы нашли их в этом ящике? То есть, иначе говоря, их никто не возвращал?» «Думаю, что кто-то все же должен был их сюда принести. Они не могли здесь очутиться сами по себе. Но кто это был, когда и как это произошло, мы не знаем. Нам нужно будет это расследовать и узнать, не знает ли кто-нибудь из слуг об этом деле». Некоторое время мы все стояли молча. Молчание было довольно долгим. Первым заговорил детектив, который внезапно произнес: «Черт меня подери! Извините, мисс!» После чего он захлопнул рот. Мы вызывали слуг по одному и спрашивали их, не знают ли они чего-нибудь о предметах, положенных в шкафчик будуара, но никто из них не смог пролить свет на эту проблему. Мы не говорили им, что это были за предметы, и не показывали их. Мистер Корбек, упаковав светильники в вату, поместил их в жестяную коробку, которую, могу здесь, кстати, заметить, отнесли в комнату детективов, и один из людей всю ночь стоял рядом с ней на страже с револьвером. На следующий день принесли небольшой сейф, и мы поместили светильники в него. Сейф отпирался двумя различными ключами. Один из них я держал при себе, а другой положил в свой ящик в подвалах банка. Мы все были полны решимости избежать повторной потери светильников. Примерно после того, как мы нашли лампы, появился доктор Винчестер. С ним была большая коробка, и когда ее открыли, там оказалась мумия кошки. С разрешения мисс Трелани я отнес ее в будуар, и туда же принесли Сильвию. К нашему всеобщему удивлению, кроме разве что доктора Винчестера, он ничуть не возмутился, он вообще никак на это не отреагировал. Он стоял на столе рядом с коробкой и громко мурлыкал. Затем, следуя нашему плану, доктор отнес его в комнату мистера Трелони, и мы все пошли за ним. Доктор Винчестер был в возбуждении, мисс Трелони тревожилась. Я тоже волновался, так как начал понимать, в чем состоит идея доктора. Детектив держался с холодным и спокойным высокомерием, но мистер Корбек, бывший сам по себе энтузиастом, был полон оживленного возбуждения. Как только доктор Винчестер вошел в комнату, Сильвио замяукал и стал выворачиваться, и, выпрыгнув из его рук, побежал к мумии кошки и стал яростно царапать футляр. Мисс Трелони с трудом унесла его, но, оказавшись вне комнаты, он успокоился. Когда она возвратилась, послышалось множество реплик. «Я так и думал!» от доктора. «Что это может значить?» от мисс Трелани. «Это очень странно» от мистера Корбека. «Странно, но это ничего не доказывает» от детектива. «Я отказываюсь от комментариев» от меня, так как я подумал, что надо хоть что-то сказать. Затем, по всеобщему согласию, эту тему оставили на некоторое время. Вечером у себя в комнате я делал некоторые заметки о том, что произошло, когда раздался стук в дверь. По моей просьбе пришел сержант Доу, тщательно закрыв за собой дверь. «Ну, сержант, — сказал я, — садитесь. В чем дело?» «Я хотел поговорить с вами, сэр, об этих светильниках». Я кивнул и подождал. Он продолжал. «Вы знаете, что комната, в которой их нашли, напрямую соединяется с той, где мисс Трелони спала прошлой ночью?» «Да». «Ночью где-то в той части дома открылось и снова закрылось окно. Я слышал это, обошел вокруг, но ничего не заметил». «Да, я знаю это», — воскликнул я. «Я сам слышал, как открывалось окно». «Не думаете ли вы, что в этом есть что-то странное, сэр?» «Странное», — сказал я. «Странное. Это самая поразительная, сводящая с ума вещь, которую я когда-либо встречал. Это все настолько странно, что никто ничему не удивляется, и все просто ждут, что же произойдет дальше». «Но что вы подразумеваете под странным?»